Глава 13. Не нравится мне эта пещера. Гимли. Сталкеры свернули в сторону лаборатории. Дорога была узкая, только двум машинам разъехаться, зато извилистая, тем более шла по выемке. «Не нравится мне эта дорога», — сказала выдра. «Слишком уж удобно простреливать сверху, из кустов». «Ты прав, друже», — ответил Манул. «Кстати, Алина где?» «Типа поверху идет», — сказал Лис, недавно бывший клыщом. «В натуре слишком быстро кусты шевелятся». Манул глянул вверх. «Действительно, справа по кустам шла волна, слишком быстро для человека, но и слишком заметно для химеры». Вынул бинокль, настроил на высококонтрастный показ. «Кровосос, однако», — сказал он. «Лины не видать». «Раз есть кровосос», — заметил выдра, — «значит, нет людей». «Логично. Вот уж не думал, что кровососу обрадуюсь», — сказал Манул, убрав бинокль и доставая винтарь. Сквозь оптический прицел смотреть на мутанта было как-то спокойнее. «Заряди-ка ты, выдра, гранату в подствольник, мало ли что». «Сделано», — сказал выдра. «А еще впереди БТР стоит». «Очень неприятный». «Парни, на обочину слева и в кусты. Хватит маячить», — скомандовал Манул. Так и сделали. Двинулись, пригнувшись. Поравнялись с машиной, осмотрели, близко не подходя. Колеса спущены, броня ржавая. Манул кинул болт. Стукнувшись о броню, тот отскочил и мирно упал на асфальт. Ничего не изменилось. «Двигаемся дальше». «Так же», — шепотом сказал он. Парни кивнули. Тут же из-за машины вышла Лина, облизываясь. «Отбой тревоги», — сказал Манул, вздохнув. «Опасности нет. Хотел бы я только знать, отчего у Лины морда в крови». Лина удивленно взглянула на него, затем прыгнула за БТР и тут же вернулась с крысотушканом в зубах. «Мерзкие твари», — сказал Лис. «Любой комбез за раз сгрызут, а замочить только из дробовика реально». «Откуда знаешь?» — спросил выдра. «Да их на дикой в натуре как грязи. Даже чисто нас промазались, кто кого, они собак или собаки их». «И как?» «Море крови, таз пельменей. Ничья, короче». «Ну ладно, парни, дальше идем», — сказал Манул. Лина прыгнула на обочину. Она, в отличие от парней, явно не любила асфальт. Поворот за поворотом, и вскоре сталкеры подошли к своей цели. Дорогу им преграждал танк, который они тоже обошли по обочине, теперь ползком. Танк стоял с грустным видом, уткнув ствол в канаву, и видно было, что использовать его можно разве для жилья. Да и то вряд ли. Для жилья скорее годился вагончик за ним, выкрашенный в зеленый цвет. Рядом стояли баррикады из мешков и колючей проволоки. Охраняли это великолепие двое монолитовцев. «А я хотел без стрельбы», — пробормотал выдра. «Посмотрим», — прошептал Манул. Затем, воздев руки к небу, громко сказал. «Мир вам, доблестные слуги монолита! Я и мои друзья идем в Припять, дабы узреть его свет». «Коли нужно в Припять, то и ступай в Припять», — сказал тот, что потолще. «А на секретный объект соваться не моги», — добавил второй. «А то влетит в тебя пуля волей монолита. То и нехорошо будет». «Ну чего ей пули-то в меня лететь? Ей и в обойме неплохо. А открыли бы вы нам дверь волей монолита, так мы бы туда и прошли, и в Припять бы раньше вышли». «Так, назад, живо!» — сказал тот, что потолще, передернув затвор. Второй сделал то же самое. «Все, все, все!» — сказал Манул. «Идем своей дорогой. Только один вопрос. Ты кошек любишь?» «Чего?» — спросил толстый и упал, рядом с младшим. «Похоже, нет», — сказал Манул и погладил Лину. Она коротко муркнула. «А зря. Кошек надо любить. Лис, сможешь дверь открыть?» «Ща гляну», — сказал Лис. Реальная дверь сразу не сломать, замок кодовый. А может и хорошо это. Лис быстро снял крышку с замка и отбросил на землю. Не нужна она, замок свое отработал. Осмотрел провода, хмыкнул. Две пары идут к кнопкам. Ежу понятно, питание и сигнал открытия. Только какая из них какая? Достав из ярого набора отвертку индикатор, он ткнул ее в провода. Затем просто отсоединил их и снова присоединил, но по-другому. Зажужжал мотор, что-то тяжело провернулось в двери, крутнулся несколько раз штурвал. «Чистая работа, молодец», — сказал Манул и потянул дверь на себя. За ней была небольшая площадка, кабинка вроде бы для вахтера, стойка с автоматами и телефон без диска. Все как положено. Проход освещался запыленными лампами. Первой туда, как ни странно, прыгнула Лина. Она коротко мяукнула и посмотрела на сталкеров, мол, чего ждете? «Сейчас пройдем», — сказал Манул. «Только надо этих двоих затащить». «Зачем?» — спросил Выдра. «А чтоб под выбросом не оставлять, вот зачем», — ответил Манул. «И потом они, конечно, мелочь, но вдруг да на пару вопросов ответят». «Так-то оно так», — сказал Выдра. Но все же взял толстого за руки и втащил на площадку. Лис втащил младшего. «Откуда ты про выброс узнал?» — спросил Лис. «Чувствую», — сказал Манул. «Виски давит?» — спросил Выдра. «Как у меня, наверное». Лис сжал виски руками. «А, точно. И что делать?» «Да ничего», — сказал Манул. «Дверь закроем, да и все. А пока этих допросим». Лис закрыл дверь и завернул штурвал на ней. Сразу стало спокойнее, исчезло давление в висках, а лампы под потолком давали вполне приличный свет. Пнул того, что потолще. Монолитовец застонал. Второй застонал вслед за ним. «Живы», — сказал Выдра. «А может, того?» — спросил Лис. «А смысл?» — ответил Манул. «Они нам ничего плохого не сделали. Даже наоборот, сейчас помогут, вот только очнутся». Тут помещение словно бы качнулось, и свет моргнул. «Выброс», — проворчал Выдра и, сбросив рюкзак, сел на пол. «Так-то оно легче». Остальные последовали его примеру. Монолитовец потолще открыл глаза, посмотрел вокруг себя и спросил. «Где я?» «Честно», — ответил Манул, — «сами не знаем. Вроде бы подземная лаборатория по дороге в Припять. Погоди, ты же ее охранял». «Чертовщина какая-то», — сказал тот. И, взглянув на тело напарника, спросил. «А с ним что вы сделали? И кто он? И если уж на то пошло, кто вы?» «Мы?» — спросил Манул растерянно. «Вольные сталкеры. Я Манул, он Выдра. Это Лис. А это Лина Химера. А ты кто?» «Я?» — теперь уже растерялся монолитовец. «А ведь правда. Мужики, не погубите. Ей-богу, не помню ни черта. Зону помню, Сидоровича. Нет, смутно». «Понятно», — Манул посмотрел на Выдру. Тот молча вынул из рюкзака гитару и расчехлил. От звуков марша, того же самого, который он урезал для долговцев в рыжем лесу, монолитовец даже посветлел. «Танкист я, Петро танкист», — сказал он. «Пытался с циником до Припяти дойти». «Да так вот. Ну и дальше не помню. Спасибо, хоть мозги не выжгло». «Где я?» — спросил второй монолитовец. «Считаю друзей», — ответил Манул. «От выброса прячемся в подземелье. А ты кто? Себя вспомнил?» «Я-то...» задумался младший. «Фу, напасть! Васька я, Вальтер! Можно просто Вальтер. Барьер защищали. Помню, монолитовцы пришли, напали. Я на вышке, снайпером. Дальше не помню. А сюда как попал?» «Мне бы тоже это хотелось знать», — сказал танкист. «А вы на комбезы свои гляньте», — посоветовал им выдра. Монолитовцы дружно посмотрели на руки. Вальтер с ужасом отскочил к стене и попытался содрать с себя костюм. Танкист просто скривился. «Эка пакость», — сказал он. «Значит, в сектанты записали меня. А я-то надеялся, что пьяный на Ростоке сижу где-то, тем более киса такая рядом». Лина презрительно фыркнула и облизала лапу. «Да она живая! Где автомат?» — заорал Вальтер. Выдра взял его за плечи. «Не кипятись, парень», — сказал он. «Лина Химера наш партнер. Я Выдра, он Манул, старший. Это Лис. А что команда у нас такая странная? Ну так фишка легла». «Ну, блин, зоопарк», — сказал Вальтер. «Как в детство попал. Контролера хоть при входе нету?» Лина рыкнула. Вальтер зажал рот ладонью, поняв, что ляпнул что-то не то. «Контролеров у нас нет, но один будет на дороге валяться, когда на базу свободы пойдешь. Когда выброс кончится, само собой», — сказал Выдра. «Тебя там помнят? Хоть кто-нибудь?» Вальтер задумался. «Яр, точно. Ашот, Ганжа». «Яр жив. Ашот и Ганжа погибли», — сказал Манул. «Давно уже». «Вот блин, а кто ж вместо Ашота торгует?» «Скряга», — сказал Манул. «А, такой в очках. Ладно, разберемся. Как там выброс?» Манул прислушался. Рева за дверью слышно не было, пол не шатался. Виски не давило, нос не чесался. Подойдя к двери, осторожно повернул штурвал, слегка толкнул дверь. Снаружи все было нормально. Открыл ее настежь, кинул болт. Тот, не долетев до танка, рванулся вправо. «Справа от входа воронка», — сказал Манул. «А так чисто все». «Да, по дороге осторожнее, там отряд монолитовцев шел к барьеру. Кто их знает, может, возвращаться будут. Так что не напаритесь». «Спасибо, Манул, разберемся. Бывай». И, взяв автоматы, бывшие сектанты ушли. «И что такого в твоей гитаре, что она или контролеров убивает, или людей лечит?» — спросил он выдру, закрыв вход. Тот почесал в затылке. «Фиг его знает, надо Сахарова спросить. Он петрит в этих, как их, ритмах мозга. Альфа-ритм, бета. Говорят, есть еще тета-ритм. Может, моя музыка с ними как-то резонирует?» «Поговорим, почему нет», — сказал Манул. «А пока надеваем шлемы. Лампы горят уже хорошо. Если что, включаем ПНВ, фонарики не трогаем. Осматриваем этот этаж. Для начала осмотрим помещение». Помещение было чем-то вроде КПП. Поломанные турникеты незнакомой конструкции, будки вахтеров, между прочим, с бронированными стеклами и стойками для автоматов. Выдра наскоро их обыскал, но нашел только немного водки, судя по всему, десятилетней давности. «Лучше бы это был коньяк», — проворчал Манул. А на стене висела следующая находка. «Все-таки было что-то разумное в советских временах», — сказал Манул, глядя на план эвакуации при пожаре. «Теперь знаем, куда идти». План этажа был достаточно подробен и легко читался. Сразу за КПП находились жилые помещения охраны и комната отдыхающего наряда. За ними комната релаксации, спортзал, бытовка и прочее. «Забавно», — сказал Выдра. «Вся охрана сосредоточена здесь. Может, поищем боеприпасы?» «А смысл?» — сказал Манул. «Они нам все равно не подойдут. Заметь, тут на всех табличках написано АКСУ. Патроны, если и остались, то калашовские. Но осмотреть комнаты надо, просто для того, чтобы потом за спиной никто не образовался. Да и вход бы заблокировать». «Это я сейчас», — сказал Лис. «Только вот тут заклинить». И засунул в запирающий механизм несколько подобранных с пола арматурин, заодно и провода порвал. «Ну вот, теперь чисто крепость, «С той стороны никто не пройдет», — сказал он, улыбаясь. «Хорошая работа», — одобрил Манул. «О, старый знакомый!» — воскликнул выдра. «Глянь, Манул, доска почета!» Манул посмотрел и сказал. «Да-да». На доске, среди прочих, висела фотография профессора Сахарова. «Мне кажется, тут что-то нечисто», — сказал выдра. «Ты прав, но мы с этим разберемся. А вот что там Лина делает?» Лина стояла, уткнувшись носом в дверь, за которой, судя по плану, находилось жилое помещение. Она морщила нос и тихонько рычала, а кончик хвоста слегка подергивался. «Снорки, падла буду», — сказал лис. «Или бюреры», — добавил Манул. «Что, кстати говоря, ничем не лучше. Давайте-ка, парни, подопрем дверь, хоть вон той бочкой под пожарным щитом, которая...» «А что там?» — спросил выдра. «Судя по серьезности охраны, может и напалм», — усмехнулся Манул. Втроем, кряхтя, подтащили бочку к подозрительной двери. В бочке оказался песок. «А жаль, с напалмом прикольную растяжку сделали бы», — сказал лис. Другие комнаты тоже осмотрели. В комнате отдыха было два компьютера, но без секретной информации. Скорее всего, просто две устаревших машины отдали охране на игрушки или фильмы. Ничего более интересного сталкеры не нашли. Решили идти вниз, благо проход был обозначен на схеме. Лифт не работал. Это и к лучшему. Зато пожарная лестница была исправна. Вот только Лина остановилась перед ней и начала принюхиваться к полу. «Что-то тут не так», — сказал Манул. «Я гляну». Он присел на корточки и всмотрелся. «Вроде ничего. Болт, что ли, кинуть? Хотя...» «Вот черт, а лестница заминирована», — сказал он. «Лина, с нас причитается». Химера задрала хвост и гордо отошла в сторону. «Растяжка?» — спросил лис. «Она, родимая. Точнее, похоже, они, три штуки. И заметь, дружище, проволока серой краской замазана, с черными пятнами. Фикс два заметишь. Если б не Лина, был бы салют в нашу честь. Сейчас я их сниму, а вы пока отойдите подальше, на всякий случай». Выдра и лис отошли. Лина улеглась рядом, наблюдая за Манулом. Он тем временем осмотрел растяжки. «Если не считать раскрашенной проволоки, ничего необычного. С одной стороны граната, с другой крюк. Гранаты, правда, выглядели чуть более светлыми, чем положено, что было весьма странно. Манул подумал и решил не брать их с собой. Или они нестандартные, или аномальные. Или еще какую-то пакость в себе скрывают. Да и вообще, случайно попавшееся под руки оружие лучше не трогать, это он знал по старому опыту. А потому просто снял проволоки с крюков, к которым они были прикручены. Затем внимательно обследовал пролет. Убедившись, что все тихо, велел своей группе спускаться. Затем, после того, как преодолели второй пролет, поднялся и те растяжки восстановил. Спустился к друзьям. «Забавно», — сказал выдра. «Четыре пролета между этажами. Что же там ниже расположено?» «Спустимся, узнаем. Наверняка что-то подлое. Надеюсь, не очередной выжигатель мозгов». «А типа, вы уже видели выжигатели?» — спросил лис. «Один, на янтаре», — ответил выдра. «Больше не хочется. Правда, сломали мы его. Не сами, сталкер один помог». «Клево», — сказал лис. «А вот тут пролет сломан. Прыгать будем?» «А вдруг там еще какие растяжки или аномалии?» — сказал выдра. «Прыгнем и...» Манул кинул болт. «Черт его знает, что там была за аномалия. Только болт вдруг начал носиться в проломе, затем вдруг что-то задел и раздался взрыв. Пролет, на котором стояли сталкеры, закачался и упал. Чью-то мать, еще одну чью-то мать и какие-то растяжки упомянули одновременно. «Проблему спуска решили», — сказал Манул. «Все целы?» «Что-то с ногой у меня», — сказал Лис. «Этого еще не хватало. Встать можешь?» — спросил выдра. Лис встал на четвереньки, затем оперся руками за обломки перил и кое-как поднялся. Осторожно встал и сделал шаг. «Кажись, могу, только с трудом», — сказал он. «Ну, спасибо Зоне», — ответил Манул. «Вот тебе аптечка, а мы пока дверь осмотрим». Лис проковылял к двери. «В натуре, спасибо Зоне», — сказал он. «Дверь внутрь открывается, и замок обычный. Сейчас все будет чики-пуки». И правда, дверь открылась почти сразу. Пригнувшись, сталкеры вошли в нее. «Ох, ё!» — воскликнул Лис. «Да что ж тут творится-то?» Огромный зал был заставлен высокими стеклянными колоннами, заполненными жидкостью. Каждая была высотой 1.3 метра, и во многих плавали мутанты, которым были подведены провода и трубки. Учитывая разноцветное освещение, можно было сказать, что это было красиво. Сами же мутанты находились на разной степени развития. В некоторых колоннах плавали буквально младенцы. Где-то подростки, где-то уже взрослые существа. В одной из колонн висел почти готовый контролер, даже с какими-то зачатками джинсов. В другой плавал снорк, только без противогаза. Лицо у него было самое обычное. Манул всмотрелся в него, поднял автомат и снова опустил. «Что такое?» — спросил выдра. «Так, показалось. Наверное, не стоит тут стрелять. Кто его знает, что за дрянь в этих колбах-переростках?» «Что за дрянь, не знаю, но многие тут...» «Это что?» — выдра ткнул пальцем в здоровенного монстра с клешней вместо левой руки и молотом вместо правой. «О, Господи!» — сказал Манул. «Даже тошнит. А там что?» «Псевдогигант!» — сказал выдра. «Тоже мерзость!» Внезапно раздалось рычание. Сталкеры резко подняли автоматы и развернулись в ту сторону. Затем облегченно опустили. Рычала Лина. В колонне плавала химера, такая же, как она, только полосатая. В соседних были псевдособаки, слепые псы, плоти и прочая живность. «Уходить надо», — прошептал выдра Манулу, — «пока не взбесилась». Лина внимательно на него посмотрела. «А я чё?» — сказал выдра. «Я ж ничего». Химера фыркнула и отвернулась от колонны. «Ищите план эвакуации, мужики», — дал указание Манул. Парни молча повернулись и пошли вдоль стен. «О, есть такой!» — воскликнул Лис. «В натуре план! Слышь, Манул, а может перед уходом как следует пошмалять по этим банкам?» «Не вздумай, парень. Явно же кто-то за этой системой ухаживает. Нам бы понезаметнее инфу с компов скачать, да смыться отсюда к чертовой матери». «Было, помню, у нас в Лиманске такое», — начал выдра. «Стой, в каком Лиманске? Ты же говорил, нет такого города». «Когда это?» — удивился выдра. «Да на свободе, когда от Яра шли». «Не, Манул, путаешь ты что-то. Я же каждое лето в тот Лиманск приезжал, в Быстром купались». Манул зажмурил глаза и помотал головой. Определенно что-то было не так. Открыл глаза. Выдра стоял уже в другом месте. «Так, выдра», — сказал он. «Значит, говоришь, приезжал в Лиманск?» «Чего?» — теперь удивился выдра. «Сам же знаешь, нет никакого Лиманска. Недавно возник мертвый город с зомбими. И вообще, о чем это ты? Только что обсуждал план отхода». «Я пас», — сказал Лис. «Вы тут разберитесь между собой». «Кстати, Лис, до катастрофы Лиманск существовал?» — спросил Манул. «Реально без руля», — сказал Лис. Не слыхал про него. Пацаны разные говорили, а я как в танке. А вы реально выжигатель мозгов сломали, а то не похоже что-то». «Хреновина какая-то», — проворчал Манул. «Выдра, ты не мог бы стоять на месте и не скакать туда-сюда». «Манул, что с тобой?» — спросил Выдра. «Я и так стою, как памятник работы Церетидзе, а ты пургу гонишь». «Какой памятник?» — спросил Манул. «Ладно, хрен с ним. Пошли в зал управления, вот он на плане, а то свихнемся в этом лепрозории». В это время несколько колонн ожили. Жидкость в них потекла куда-то, а затем и пол открылся диафрагмой. Раздался тихий свист, и мутанты исчезли каждый в своей норе. А затем по стенкам потекла прозрачная жидкость, словно промывая их. «Кажется, в зоне появится десяток новых мутантов», — сказал Выдра. «И черт с ними! Пошли отсюда!» — сказал Манул. «Вот только план эвакуации найдем». План нашелся. Выяснилось, что из помещения с колоннами есть два выхода – на лестницу и в зал управления. Ну и еще куча жилых помещений, типа спального, бытового, комнаты отдыха и прочего. Все это сталкеры быстро запомнили и двинулись. В зале управления было пусто, только столик с компьютером и кан с принадлежностями, кресло, шкаф с флешками. И еще вертикальный бак, увешанный разноцветными лампочками. «Впечатляет», — заметил Выдра. «Особенно цвет горящих лампочек», — добавил Манул. «А типа что-то не так?» — удивленно спросил Лис. «В том-то и дело, что все нормально. Обычно зеленый цвет означает, что все в порядке. А раз так, то кто-то за этим порядком следит. Не верю я в такую навороченную технику, которая годами без ремонта работает». «Ну, следит и следит», — сказал Выдра. «И пусть следит. Наши автоматы тоже исправны. Ты давай в компе ройся, а мы втроем как-нибудь тебя прикроем». «Угу», — ответил Манул. «Только сперва эксперимент. Расскажи мне, Выдра, как ты летом в Лиманске отдыхал? В детстве?» «Да ты что, Манул? Сказился? Да тю на тебя! Говорил же, нет никакого Лиманска. В смысле, не было, пока зона не появилась. Эй, ты чего?» «Так, мелочь», — ответил Манул и отложил в сторону черный маркер, которым только что нарисовал косой крест у выдры на плече. «Небольшой эксперимент. Кстати, и мне надо бы». И Манул нарисовал такой же крест на себе. «Ну, может, так и лучше», — сказал Выдра. «Непонятно для чего, правда». «Терпение, мой друг, терпение», — сказал Манул. «Теперь ты, Лис, расскажи мне о Лиманске, каким он был до зоны». «Да говорю же, реально без руля», — ответил Лис. «Был, не был. Я о многих вещах до зоны не знал. А тебе, например». «Незадача», — сказал Манул. «Попробуем другим способом. Историю знаешь? Хотя бы на уровне средней школы». «Ну, типа, вначале был царь, потом его свергнули, потом...» «О, война была! Наши победили!» «И на том спасибо», — сказал Манул. «Как Гитлер погиб?» Лис задумался. «Ну, типа, его этот замочил. Шпион. Как там его? Гуревич, что ли?» «Сам ты Гуревич, Бласкович его фамилия», — сказал Выдра. Манул заметил, что крест у того сменился кружочком. «Ну-ка, Лис», — спросил он весело, — «так кто убил Гитлера?» «Гуревич», — ответил Лис. «А чего ты на мне крестик намалевал?» «Так, на всякий случай. Теперь Лина». Химера подошла к Манулу, выхватила у него из руки маркер и перекусила пополам. Выплюнув половинки, она повернулась к сталкеру хвостом. «Ну и извини», — развел Манул руками. «Я все равно не стал бы тебя пачкать. Просто пошутил». Лина развернулась к нему мордой, зевнула и потерлась о поясницу. «Ничего, мол, бывает. Но все равно не зарывайся». «Ладно, следите тут по сторонам, я пока инфу скачаю». Вытащив из шкафа все флешки, Манул принялся за дело. Для начала проверил, чем компьютер занимается. Так и есть, он управлял установкой по клонированию живых организмов. Затем сталкер быстро просмотрел флешки, отложив в сторону пустые и забитые всякой ерундой. Затем занялся, собственно, скачиванием информации. Это заняло примерно час или два. «Ну вот», — весело сказал он, — «кое-что для Сахарова мы нашли. Поздравляю, парни. Хотите знать, что?» «Рассказывай», — сказал Выдра. «Типа да», — одновременно с ним сказал Лис. «В общем, если отбросить научные заморочки, то не все местные монстры от мира сего». «Это как?» — спросил Лис. Лина молча уставилась на Манула. «Вот так. Плоти, кабаны, химеры. Да-да, Лина, и ты тоже. Это мутанты обычных животных. А вот кровососы, бюреры, псевдогиганты, изломы. Да и полтергейсты, кстати. Те из другого мира пришли. Там тоже есть своя зона». «И типа там все как у нас?» — спросил Лис. «Не все, конечно», — ответил Манул, — «но многое. Зона вообще один к одному, надо полагать». «О, я понял», — воскликнул Выдра. «Тот-то веник разницы между зонами не заметил». «Веник?» — удивился Манул. «Да, точно, их же два, и второй тоже не от мира сего, и автоматы одинаковые. Вот тебе и удвоитель». «Да я не я, если Сахарова теперь сполна деньги не сдеру». «И повар в свободе», — добавил Выдра. «О чем вы?» — спросил Лис. Манул в двух словах рассказал ему о двойнике веника и автоматах. «Говорили пацаны что-то такое», — признался Лис. «Да я не верил». «Ничего», — сказал Манул. «Теперь надо бы еще найти информацию об устройстве, которое управляет переходом между мирами. Похоже, она в этой же лаборатории, только на другом этаже. Мы туда тоже наведаемся. А пока осмотрим этот. Слишком тут тихо». Лина рыкнула. «Все равно тихо», — сказал Манул. «Двинули». Первая комната оказалась пустой. В том смысле, что там не было людей. Разбитый аквариум, сломанные компьютеры, телевизор, магнитофон. Комната отдыха, которой не пользовались много лет. Затем пересохший санузел из душа и туалетов. Тоже ничего интересного. Вообще такое ощущение, что здесь давно никто не жил. В следующем помещении когда-то хранились документы, но теперь там были обгорелые шкафы. Единственное, что почти уцелело, так это журнал приказов. Сталкеры тут же взялись за изучение. «Немного, но кое-что нам дает», — сказал Манул. «Главное, что последний приказ был написан за полгода до образования зоны. Смотрите, парни». И он прочитал. «Прекратить работы по клонированию сельскохозяйственных животных». Установку перепрофилировать для работ по специальному проекту. Подготовить объект к передаче из подчинения Агропрому другому ведомству. «Во как», — сказал Выдра. «Самое, значит, мирное устройство. А спецпроект, видимо...» «Именно так», — сказал Манул. «Плоти вместо свиней. Кто-то перепрофилировал установку». «Кстати, если помнишь, что-то похожее было с выжигателем на янтаре». «Ну да, там агитационная установка вышла из-под контроля и вместо промывания мозгов начала их выжигать». «Именно, Выдра, именно», — ответил Манул. Затем спрятал журнал в рюкзак. «Ладно, у нас еще много работы. На нижний этаж еще спуститься надо». «Там тоже есть что-то интересное». «На нижний, так на нижний». Группа приключенцев двинулась в путь. Снова прошли сквозь зал со стеклянными колоннами. Открыли дверь, надеясь спуститься по обломкам пролета, и уткнулись в псевдогиганта. «Привет, зверюга», — сказал Манул. «Дай пройти, будь человеком». Тот уставился на сталкера огромными буркалами. Выдра молча зарядил подствольник. Не отрывая взгляда от сталкера, псевдогигант неспешно поднял правую ногу. «Назад!» – заорал Манул и, закрыв дверь, подал пример остальным. Группа бросилась как можно дальше от двери и застыла по углам, ожидая, что пол вот-вот пойдет волнами. Вместо этого за дверью раздался грохот. «Ну и чё?» – спросил Лис. «Все, что ли?» «Сейчас узнаем», — сказал Манул. Подошел к двери, открыл, глянул вниз и расхохотался. «Что там?» — спросил выдра. «Гляньте, парни, только осторожнее, не свалитесь». Выдра и лис подошли к двери, посмотрели. «Не, на такую тупую тварь я гранату тратить не буду», — сказал выдра. «Законно», — добавил лис. И в самом деле, вся сила псевдогиганта, которой хватило бы на то, чтобы затрясся небольшой стадион, ушла на поломку еще одного пролета. Теперь тварь ходила внизу туда-сюда, изредка тоскливо смотрела вверх, не имея возможности выбраться из ловушки, в которую сама себя загнала. «Или, может, шмальнешь в него гранатой?» — сказал Манул выдре. «Не», — ответил тот, — «сэкономлю. Лучше я его кирпичиком». Взяв обломок камня, выдра швырнул его в угол, как раз туда, где дрожал воздух, выдавая аномалию. Псевдогигант неуклюже развернулся и бросился вслед за камнем, и тут же сила аномалии швырнула его в потолок. После того, как аномалия разрядилась, останки чудовища упали, оставив в потолке вмятину и кучу трещин. «Извини, Манул», — сказал выдра. «Ты все еще хочешь подниматься здесь?» «Теперь нет», — ответил Манул. «Честно сказать, была мысль воспользоваться этим лифтом, но уж больно он скоростной». «А план Б у нас есть?» — поинтересовался лис. «Конечно», — ответил Манул. «Здесь есть компьютеры, значит, есть всякие шнуры. Питание сетевые, мало ли. Из них можно связать неплохую веревку». «Хм...» — промычал выдра, глядя, как остатки псевдогиганта снова воспарили к потолку. «Как насчет плана В?» «На схеме есть еще один выход с этого этажа», — сказал Манул. «Стоит его обследовать. Наверняка там есть спуск». «Поддерживаю», — сказал выдра. Сталкеры двинулись обратно. Снова прошли зал с колоннами, на которые теперь старались не глядеть. Затем через зал управления вышли в холл. «А вот и обслуживающий персонал», — сказал выдра, глядя на изменившуюся картину. Теперь в помещении ходили люди в белых халатах и с пустым взглядом. «Зомби, похоже», — сказал лис. «Замочим?» «Не надо», — тихо ответил Манул. «Они ж тебе ничего плохого не сделали, верно?» Лис опустил ствол. Зомби ходили по залу, не замечая парней. Иногда они бормотали что-то, каждый свое. Один сетовал на то, что до конца рабочего дня еще целый час, другой, что до отпуска еще две недели. А Машка-буфетчица не дает, зараза. А наши опять продули. Но зато в следующий раз не Машка, так Ленка. По-любому сегодня новая серия». Лина молча нюхала воздух и презрительно фыркала в сторону зомбий, но тоже никого не трогала. «Сюда, похоже», — сказал Манул, подойдя к двери. «Вот черт, заперто. Хоть не на код». «Есть универсальная отмычка», — сказал выдра, уперев ствол грозы в замок. «Не надо», — ответил Манул. «Еще потревожим кого». «Лис, будь другом, открой дверь». «Легко», — сказал лис, доставая Яровы инструменты. Немного покопался в замке, затем сказал: «Готово». «Силен», — сказал Манул, шагнув в проем. «Хорошая работа», — добавил выдра, шагая за ним. Коридор, в который они попали, ничем особенным не отличался. Разве что пол решетчатый, но да что с того. Ящики везде разбросаны, канистры, мусор всякий. Еще ответвления в стенках какие-то неприятные. Но что вообще в зоне приятного? Разве что хабар Сидоровичу сдавать. Да и то, легче назад отнести, чем хорошую цену выторговать. «Тихо тут», — сказал Манул. «Даже странно. Уже изрядно прошли и ничего». «Ну так радуйся и не каркай», — сказал выдра. «Уже накаркал», — сказал лис. Ящик, один из тех, что мирно лежали в коридоре, поднялся, медленно покрутился, словно оглядываясь, и полетел прямо в голову Манула. Не растерявшись, тот сбил его парой выстрелов. «Что это?» — спросил лис. «В натуре ящики летают». «Полтергейст», — ответил выдра, сбивая короткой очередью летящий огнетушитель. «Мы сами с ним не встречались, хотя мужики на кордоне рассказывали. Я, дурак такой, еще не верил». «Что делать?» «Стрелять», — ответил Манул. «Сбивать мусор, пока сам не появится. А уж тогда поглядим. Его-то не видно, понятное дело, но прибить можно. Электру видел же, верно?» «Ну да», — ответил лис. «Но так если увидишь такую же, только летающую, прямо в центр молний и бей. Попасть в него трудно, но рано или поздно получится». «Это если электрический», — добавил выдра, отстреливаясь от порции летающих досок. «А с огненным другое дело. Он жаркий лепит на стенах и в воздухе. По ним стрелять вообще бестолку, надо в такого огненного червячка летающего. Или гранатами». «Какие гранаты в помещении», — сказал Манул. «Но идея неплоха». В это время из-за угла выплыл клубок молний. Полтергейст оказался электрическим. «Ну, лис», — сказал Манул, — «давай по нему в два ствола». «Короче, есть идея получше», — сказал лис. «Только, короче, прикройте меня». Затем он бросил на пол рюкзак и автомат, выхватил откуда-то нож и бросился на сверкающую тварь. От удивления полтергейст даже отшатнулся, но тут же пришел в себя и швырнул в лиса порцию мусора. Парень же ловко уклонился от нее, пробежал между летящими обломками досок, затем как-то легко оказался за полтергейстом. Манул и выдра, не теряя времени даром, отстреливали доски, ящики и канистры, летающие в воздухе. «Сдурел парень», — сказал Манул, меняя магазин. «На электру с ножом. Сожжет в раз к чертовой матери». «Да, жаль», — добавил выдра. «Парнишка ничего так, умный и отчаянный. Зона таких любит». Тем временем лис подпрыгнул и ударил полтергейста ножом. Тот дико заверещал, выбросил в парня молнию, но тот был уже в другом месте, нанося еще удар. «Ловок черт», — сказал Манул. «Женюсь, таких же настругаю», — добавил выдра. «Двоих. Нет, троих». Лис тем временем продолжал наносить удары по монстру. Из клубка молнии вылетали зеленые капли. Пространство забил запах озона. Чудовище дико визжало, Лина рычала, присев на задние лапы, но в драку не лезла. Сталкеры бестолково водили стволами, пытаясь прицелиться, но риск попасть в лиса им не давал выстрелить. Внезапно чудище взвыло и упало. Молнии погасли. В тусклом свете ламп можно было разглядеть только уродливое тело. Ног у полтергейста не было вообще. Все, что ниже пояса, напоминало по форме огромный коричневый карандаш. Маленькие ручки с сжатыми кулачками вытянулись поперек туловища, как бы в попытке ухватить лиса. Лицо монстра было полно тупой нечеловеческой злобы. «Это же не человек, правда?» — спросил лис тихо. «Ведь не человек же. Я никогда не убивал людей. Я вор. «Ты молодец», — сказал выдра. «Все правильно сделал». «Только не лезь в Электру с ножом», — добавил Манул. «Почему?» — удивился лис. «Ну, это, металл, электричество». Манул пытался объяснить как можно проще. «А, металл», — сказал лис. «Да, металл, посмотри». И он протянул Манулу нож. Манул присвистнул. «Выдра, ты такое видел когда-нибудь?» Выдра внимательно осмотрел клинок. «Редкая штука», — сказал он. «Думаю, не стоит спрашивать, где достал». «Почему?» — удивился лис. «На дикой достал. Когда на пацанов собаки напали, пахан шмалял из волыны, а потом отбросил ее и давай этим пером собак резать. Только они раньше успели. А я, когда побежал, нож схватил зачем-то. Откуда он у пахана взялся, не знаю. Он расспросов не любил, чуть что, на это же перо и сажал». «Верю», — сказал Манул. «Береги его. Керамический клинок — вещь ценная. Только при вояках его не свети. Такие клинки военным сталкерам раньше давали, так что вопросы могут возникнуть». «Усек», — сказал лис и как-то ловко спрятал нож. Парни даже не заметили, куда. Обойдя труп полтергейста, двинулись дальше по коридору. Шли осторожно, как положено. Изредка Манул бросал болты, если путь казался подозрительным. Внезапно из-за поворота вылетела гайка с привязанной белой тряпкой. Манул подал спутникам знак остановиться и поднял автомат. Из-за угла вышел человек.